Я посмотрел на Герарда, не спешившего покидать уютную защиту тени. Пока я болтался, где попало 10 лет, он упорно работал, и вот уже занимает место своего учителя на совете. Неплохо. Я был искренне рад его возвышению. Вот только, похоже, вряд ли новый глаз оракулов готов с радостью принимать мои поздравления. Понимаю. Вы боитесь, что, общаясь с создателем кошмаров, я возьмусь за старое? Вспомню прежние навыки. Всеобщее молчание было мне ответом, а я вдруг почувствовал недопустимую злость. Я не спал десятилетия только для того, чтобы не навредить никому. Я перекроил себя и свой мир. Мы знаем, какую работу тебе пришлось провести над собой. Клио подалась вперед, глядя на меня с неподдельным сочувствием. Тебе и Герарду. Она бросила взгляд на моего упорно молчащего друга. Вы оба очень старались. Но... Ты же понимаешь, рецидив может возникнуть в любой момент, а эта девочка — потенциальный Деймос. Она может сорваться, и... Я научу ее контролировать свою силу, сдерживаться, лечить и утешать, а не убивать и не тянуть силу. «А кто будет сдерживать и контролировать тебя?» — возразил Геспер. «Мне это уже не нужно». «Ты Деймос, Аметил», — проникновенно произнес наш мудрый, всевидящий, неусыпный Аргус над создателями кошмаров. Такой же, как и твой учитель. И навсегда им останешься. Мне бы не хотелось напоминать тебе об этом. «Меня до скончания снов будут попрекать моим прошлым?» — спросил я холодно. Герард скрестил руки на груди, усмехнувшись едва заметно. Аякс прищурил яркие глаза. Первая человеческая реакция с их стороны. «Не надо подменять понятия», — укорил меня Геспер. «Не упрекать, а напоминать, чтобы ты не поддался искушению забыть». Я давно избавился от всех искушений. Мои планы по-быстрому разобраться с наставниками и попасть на бои высшей лиги начинали рушиться. Но не успел я это подумать, как Тайгер пошевелился, легко меняя позу, неуловимое для глаз движение. Лицо с чеканными чертами неподвижно, словно у статуи, но в глубине его широко расставленных глаз я видел неугасимое жаркое пламя. А голос перековщика, впервые прозвучавший на Адеоне, был наполнен силой и властностью. «Друзья мои, призываю вас к объективности». И как только были произнесены эти слова, все присутствующие забыли о своих симпатиях и антипатиях ко мне. Главной сейчас стала истина. «Он явился к нам без принуждения, по первому требованию», — произнес Геспер, глядя на меня как на безликую шахматную фигуру на доске, следующий ход для которой надо серьезно обдумать. Все 10 лет добровольного изгнания он не был замечен в преступной деятельности и последнее посещение сна посвятил исцелению больного, однако... Целитель замолчал и посмотрел на Клио. «Он нарушил правила», — произнесла Аунида бесстрастно. «Прежде чем начать обучение, его воспитанница должна была предстать перед Пятиглавом, или одним из его членов, получить разрешение». Аметил обязан был заявить о своем желании вновь начать заниматься сновидением. «И не вправе сам оценивать силу дара черной гурии», — добавила Талия. «А еще я пил зелье аниров», — буркнул я не слишком вежливо. «Это нам тоже известно», — бросил Геспер. «Есть что сказать в свое оправдание?» «Я признаю, что должен был показать Хелену Пятиглаву. Но я уверен, что она не нуждается в перековке. Она не знала о своих способностях, никогда раньше не пользовалась ими. Она хочет стать целителем, и она просила у меня убежище. К тому же...» «Я уже начал обучение. Вы не можете забрать ее». Они знали это. Оторвать юного сновидящего от учителя в самом начале пути и передать другому было невозможно. С резким обрывом тонкой ментальной связи ученик мог погибнуть. Пятиглав не имел права допустить этого. Клео сказала что-то Талии, и Харита прикрыла на миг глаза, молча соглашаясь с коллегой. Герард наверху наклонил голову, рассматривая меня как редкую диковину, и произнес звучно на весь Адеон. «Предлагаю в наказание. 3 года общественных работ в центре. 2 раза в неделю, 2 полные смены». «Ну, спасибо», — произнес я мысленно, глядя на него. «Всегда пожалуйста», — ответил его безмятежный взгляд. «А его ученицу, если проявит способности, также можно привлечь к исцелению больных», — добавил мой друг невозмутимо. «Заодно будет под присмотром». «Разумно», — строго произнесла Клио, — «но срок недостаточен. 5 лет. Половина того времени, что он был в изгнании. Кто согласен с подобным решением?» В воздух поднялись 2 руки, самой Клио и Герарда. «Не будем мелочиться. с величайшим великодушием произнес Геспер. 10 лет. За все то время, что он предавался безделью. На этот раз были подняты 3 руки. Талли, которая считала укрывательство черной гурии серьезным проступком, Тайгера, в свое время как следует покопавшегося в моем подсознании, лучше всех знавшего меня, чего я стою и что движет мной, и Геспера. Подозреваю, он упек бы меня на вечные штрафные работы, но пока считал это излишним. Таким образом, решение было принято. Специфика работы Пятиглава – нечетное число сновидящих, и никто из них не мог воздержаться. Так что одного голосования хватало, чтобы понять общее настроение. «Ты согласен, Аметил?» — спросила Клео, и в уголках ее глаз я заметил тень легкой улыбки. «Конечно, я был не согласен. Мотаться 10 лет в центр — не то, о чем я мечтал в последнее время, но высказывать свои соображения было не слишком уместно». «А мне будет предоставлен проездной на нот?» — поинтересовался я мягко. Геспер пробурчал нечто не слишком лестное в адрес наглых деймосов. Остальные проигнорировали мой вопрос. —